До сегодняшнего дня никто не мог вызвать у нее такие чувства. Никто. Она знала, что это влияние семени очарования, но продолжала наслаждаться. Она навсегда хотела остаться в объятиях Цинле. В Цинле было что-то, что заставляло ее чувствовать себя комфортно. Словно Цинле был теплым прудом, где она могла расслабиться всем телом. Она могла забыть обо всех своих бедах, освободиться от всех забот. Прошло очень много времени. Сюн Тин Юй охватывало странное спокойствие. Она испытывала чувство, которое прежде не было ей знакомо. Вдруг нефритовый браслет на ее белой, как луна, руке, засиял странной энергией. Это был зыбкий зеленый свет, медленно распространяющийся в воздухе. Медленно придя в себя, Сюн Тин Юй смотрела на браслет. Ее сердце ощущало волны энергии. Через некоторое время она мягко оттолкнула Цин Ли, отошла на некоторое расстояние. Странным тоном она сказала: «Мо Хэ ушел». Оттолкнув Цин Ли, она испытала слабое разочарование. Страх перед семим очарования стал еще сильнее. Она боялась, ей нужно было избавиться от него, прежде чем снова встретиться с Цин Ли. Она боялась, что поддастся ему полностью. «Я снова найду тебя, Цин Ли». Сюн Тин Юй странно посмотрела на него и сказала: «Пожалуйста, подумай о сотрудничестве оружейной секты и Небесного Союза. Если мы не будем работать вместе, Мо Хэ не упустит своего шанса». Развернувшись, она оседлала радужную бабочку. Она снова исчезла вдали вместе с радужной бабочкой, словно многоцветное облако. Глава 251. Распространение демонической энергии пустоты. Сюн Тин Юй улетела, словно сияющая радуга. Однако ее аромат остался. Вдыхая слабый аромат, Цин Ли с неохотой смотрел туда, куда она улетела. Ее очарование было воистину ужасающим. Обычные мужчины не могли устоять перед ужасающим шармом ее тела. Конечно же, Цин Ли не был исключением. Она лишь приблизилась ко мне и сказала это, чтобы Мо Хэ ушел. Цин Ли не был глупым. Он хорошо знал, к чему стремится Сюн Тин Юй, и ясно понимал, почему она хотела спасти ему жизнь. В конце концов, Небесному Союзу нужно было то же самое, что и Мо Хэ. Однако методы Небесного Союза были не столь радикальными, как методы восьми храмов. Бомба углубленного уничтожения. Они все пришли за ней. Нахмурился он, вспомнив последнюю фразу Сюн Тин Юй. Вздохнув, он постепенно пришел к выводу. Он боялся, что им придется продать часть бомб Небесному Союзу. Иначе Мо Хэ не сдастся. Лишь сотрудничество Небесного Союза и оружейной секты заставит Мо Хэ поверить в то, что их связь с Сюн Тин Юй реальна. «Моих сил до сих пор недостаточно». Цин Ли выглядел беспомощным. Следующие несколько дней Цин Ли вписывал диаграммы в бомбы, чтобы стремительно увеличить силы оружейной секты. 6 дней спустя у него было уже 53 бомбы. Однако духовные материалы, необходимые для их ковки, подошли к концу. 53 бомб должно быть достаточно. Ло Чжичан удовлетворенно смотрел на металлические шарики. «К сожалению, нам не хватает духовных материалов. Мы могли бы сделать еще больше бомб. Это важно для нашей секты, которой не хватает сил. Теперь даже Небесный Союз и 8 храмов подумают, прежде чем навредить нам», — улыбнулся Фан Ци. «Цин Ли, если они взорвутся в Небесном Союзе или 8 храмах, может быть», — воодушевленно произнесла Тянь Циси. Когда она сказала это, взгляды у всех помутились. «Этого должно быть достаточно, чтобы нанести им серьезный удар. Однако недостаточно, чтобы полностью стереть с лица земли», — покачал головой Цзян Хао. «Силы меди обладают особой защитой. Безусловно, уничтожить силу меди одним ударом не так уж и просто». «Хе-хе, Циси просто шутит. Конечно же, мы не будем действовать так безрассудно», — хмыкнул Ло Чжичан. Цин Ли молчал, пристально глядя на трех преподобных. Он стал осторожнее. Он видел в их глазах амбиции и скрытое безумие. Он вдруг понял, что если бы бомб было достаточно, если бы оружейная секта обрела силу хотя бы на день, они бы сделали это. Если бы день настал, эти трое зажгли бы бомбы и стерли бы Небесный Союз и 8 храмов с лица Багрового континента. Небесный Союз и 8 храмов пытались устранить оружейную секту уже несколько лет. Именно поэтому их сердца были полны ненависти. Если Небесный Союз и 8 храмов будут уничтожены, на Багровом континенте не останется никого, кто сможет контролировать оружейную секту. Оружейная секта поднялась бы на вершину, заменив собой Небесный Союз и 8 храмов, став силой меди. Возможно, они бы управляли этими землями. Все люди амбициозны и эгоистичны, однако они подавляют амбиции по мере своих сил. Но когда сил достаточно, амбиции всплывают на поверхность и начинают влиять на их действия. Им не должен достаться метод создания бомбы глубинного уничтожения. Они не самые хорошие люди, решил про себя Цинле. Оружейный город. Всего за полтора месяца оружейная секта и оружейный город претерпели огромные изменения. Плотные слои демонических облаков висели в небе над оружейным городом, блокируя любой солнечный свет, заливая оружейный город серостью. Темная, злая, демоническая энергия пустоты, проникшая в оружейную секту и оружейный город, крепла с каждым днем. Если бы они вошли сейчас в оружейный город, то открыли бы для себя множество новых и странных растений. У них были толстые корни, ползущие по земле, и шипы, похожие на клыки, вселяющие страх. Это были растения пустого мира, испорченные демонической энергией. Они загрязняли воздух, позволяя существам пустого мира свободно перемещаться. Эти уродливые растения были линиями обороны. Они были способны на сумасшедшие, устрашающие атаки. Любое живое существо, прибывшее в оружейную секту, подверглось бы нападению. Они встретили бы здесь смерть. Безымянных зверей пустоты было не счесть. Некоторые из них были невероятно длинными, некоторых покрывал толстый слой серо-коричневой брони, а тела некоторых были усеяны мелкими шипами. Они рыскали по оружейному городу, разыскивая признаки жизни. Гао Юй прятался в подвале на окраине разрушенного города и каждый день поглощал демоническую энергию пустоты. Его тело испускало плотную злую ауру, поэтому уродливые растения и животные, рыскающие по городу, относились к нему как к другу. Гао Юй был единственным бойцом, который сейчас находился в оружейном городе. Он изо всех сил старался поглощать демоническую энергию пустоты, чтобы улучшить свое злое искусство. Его кольца, словно бездонные озера, поглощали огромное количество демонической энергии. Кольца превратились в маленькие миры, наполненные злом, безумием, раздражением и угнетением. Осколки душ тени демонического бога и пятна памяти напоминали рыб, плавающих в крошечном мире. Словно древний демонический бог постепенно пробуждался, пытаясь возродиться на этой земле через Гао Юя. Гао Юй тоже претерпел изменения, потому что эти воспоминания проникали в его душу. Его тело стало испускать невероятно злую ауру. Его исковерканная личность впала в еще большие крайности. На вершинах некоторых холмов, окружающих оружейный город, стояли бойцы Небесного Союза и Восьми Храмов. Среди них были Сюн Си Юань, Си Чжичан и Чжан Тян. Они издалека смотрели на оружейный город. За их спинами сидели многочисленные птицы и звери. Многие из них носили тяжелые доспехи и испускали ожесточенную ауру. В их глазах мерцал безжалостный свет, когда они смотрели на оружейный город. Они были истинной элитой Небесного Союза и Восьми Храмов. Они могли видеть смутные тени оружейного города, окутанного демонической энергией пустоты. Они видели лишь размытую серую темноту и не могли разобраться в ситуации. Они словно погружались разумом в густую грязь, когда пытались присмотреться к городу. Огоньки их сознания вязли в злой энергии. Злые существа пустого мира готовятся уничтожить Багровый континент. Они хотят укорениться в оружейной секте, а железные насекомые медленно разъедают землю, мрачно сказал Сюн Си Юань. Они хотят постепенно превратить Багровый континент в поле битвы пустоты. У всех на лицах отразились ужас и крайнее беспокойство. Брат Чжан, почему вы до сих пор не перевезли оружие? Нетерпеливо спросил Си Чжичан. В поле битвы пустоты произошли изменения. Злые существа словно обезумели. Вероятно, они координируют действия с местными силами, чтобы выгадать столько времени, сколько возможно, и изменить эти земли, чтобы злые существа могли прорваться, объяснил Чжан Тяни. Выражения лиц становились все серьезнее. Хотите сказать, в ближайшем времени оружие отправить нельзя? Нахмурился Сюн Си Юань. Нам нужно больше времени, ответил Чжан Тяни. Время. Злые существа тоже борются за время. Выражение лица Сюн Си Юаня было невероятно мрачным. Все мы знаем, что если эта земля превратится в поле битвы пустоты, это будет очень трудно изменить. Когда это произойдет, высшие злые существа пустого мира смогут без забот проникнуть на Багровый континент. У нас нет другого способа. Чжан Тяни выглядел беспомощным. А бомбы глубинного уничтожения, если мы взорвем их там прямо сейчас, мы сможем задержать врагов, вдруг сказал Си Чжичан. Бомба углубленного уничтожения. У всех загорелись глаза, когда они поняли, что это надежный план. Вперед, мы вместе пойдем в ядовитые болота, чтобы встретиться с новым мастером оружейной секты, Цинле, тихо воскликнул Сюн Си Юань. Девушка Сюн уже должна быть в оружейной секте, сказал Се Чжичан. Значит, вопрос решен. Нет ничего, что она не может сделать, расслабленно улыбнулся Сюн Си Юань. Он был полон доверия к Сюн Тин Юй. Он знал, что крайне незначительный Цинле не устоит перед очарованием Сюн Тин Юй. Посмотрев на Се Чжичана, он вдруг улыбнулся и сказал, если бы Сюань Сюань была такой способной в этом аспекте, как Тин Юй, то оружейная секта не причинила бы нам столько неприятностей. Цинле не вытащил бы колонны и не открыл бы вход в пустой мир. Возможно, Цинле и даже оружейная секта стали бы верными слугами семьи Се и работали бы на ее благо, не покладая рук. Некрасиво искривив лицо, Се Чжичан хмыкнул и сказал, не думаю, что это будет так просто. Хе-хе, естественно, Сюань-Сюань будет нелегко, но для Тин Юй это не будет проблемой, улыбнулся Сюн Си Юань. Глава 252. Переговоры. Цинле, хотя злые существа пустого мира официально вторглись к нам, мы не можем вмешаться. Ни Небесный Союз, ни Восемь Храмов, видимо, не хотят сейчас действовать против нас, а все бомбы углубленного уничтожения готовы. Главный преподобный Ло Чжичан задумался, прежде чем сказать, в ближайшее время секте не угрожает никакая опасность. Может быть, пришло время подумать о том, чтобы разморозить Синженя и попробовать спасти его жизнь. До начала Великой войны Сюли осмотрел травмы Инсинженя и сказал Цинле, что его еще можно спасти. После согласия Инсинженя и трех преподобных Сюли ввел в его поле толстую нить кровавой энергии, чтобы поддержать жизненные силы. Цинле превратил Инсинженя в ледяную скульптуру, чтобы сдержать ослабление его души. Сюли ясно сказал, пока у него есть время и материалы, он может спасти Инсинженя. Теперь, когда у оружейной секты появилось время, трое преподобных задумались об Инсинжене и решили спросить мнение Цинле. Цинле горько улыбнулся, видя надежду в их взглядах. Вы видели, что господин Сюли ушел. Если его нет рядом, то кто еще может спасти мастера? Почему господину Сюли пришлось уйти? Спросил преподобный Фань Ци. Цинле покачал головой. Я не знаю. Значит, Синжень, глубоко вздохнул Цзянхао. Позвольте мне все обдумать. Подумав, Цинле вернулся в свою деревянную хижину. Закрыв дверь, он сосредоточился и связался с половиной души Сюли. «Мальчик, не беспокой меня всякий раз, когда ты свободен. У меня много дел. Прямо сейчас я тороплюсь», — ответила другая половина души Сюли. «Неважно, как далеко он был, половины его душ всегда были связаны друг с другом». Цинле слышал в его голосе разочарование. Казалось, дела, которые у него были, шли не очень хорошо. Он не знал, что Сюли передал Лянь все секреты тайного искусства кровавой дьявольской секты, а ушел лишь после этого. Это ясно говорило, что Сюли во время этого путешествия могли убить. «Поздравляю, господин. Судя по вашей духовной энергии, вы быстро восстанавливаетесь», — сказал Цинле. «Однако мне нужно вас кое о чем спросить. Ум и душа мастера секты повреждены, и вы говорили, что знаете, как исцелить его». «Как? Способ простой. Я сохранил его разум в том состоянии, которое ему подходит. Я должен передать ему тайное искусство, которое позволит ему восстановить ум и душу, чтобы исцелить раны. Тогда он быстро выздоровеет», — кратко объяснил Сюли, «но делать это должен я. Без меня метод не сработает. Так что просто держите мастера замороженным. Если я вернусь живым, то смогу помочь ему в любое время. Где вы были, господин? Кто-то может угрожать вашей жизни», — удивился Цинле. «Хаем, как глупо», — ответил Сюли. «Внешний мир настолько широк, что ты можешь понять это, лишь увидев своими глазами. Если моя душа разрушится, на меня нельзя будет полагаться. Ваша душа разрушится». Цинле сидел, а на лице его было потрясение. Через долгое время он сказал, «Господин Сюли, если вы вернетесь сейчас и спасете мастера, я освобожу вторую половину вашей души. Как вы на это смотрите?» Сюли помог ему убить кровавую тень, Юань Цаня и Лян Янцзы, справившись с первой волной кризиса. После этого взял в плен Се Чжичана, из-за чего захлебнулась вторая волна. Он не позволил Сюн Си Юаню, Се Чжичану и Чжан Тяне вмешаться. Если честно, Сюли помог лишь немного. Когда открылся вход в пустой мир, Небесный Союз и Восемь Храмов полностью отказались от мысли об уничтожении оружейной секты. Кризис временно решился. Вторая половина души Сюли больше была не нужна. «Не делай этого, ты не должен». Удивительно, Но Сюли, услышав про освобождение половины души, поразился вместо того, чтобы обрадоваться. «Ты не должен. Я изучил эту сферу и обнаружил, что она, хоть и держит меня в плену, но одновременно и защищает. Кроме того, есть еще один момент. Эта сфера может притянуть вторую половину моей души». Цинь Ле был сбит с толку. «Что это значит?» «Это значит, что если я погибну в этом путешествии, то смогу покинуть смертное тело и проникнуть прямо в сферу, и две половины моей души соединятся», — подробно объяснил ему Сюли. «Даже в худшем случае, когда погибнут и тело, и душа, в этой сфере останется половина моей души. Так что ты ни за что не должен освобождать меня. Итак, вы хотите, чтоб я держал вас в плену?» — странно спросил Цинь Ле. «Полагаю, что да. Могу сказать, что твоя сфера особенная, а вероятность того, что я в этом путешествии погибну, высока. Я должен оставить себе путь к отступлению», — сказал Сюли. «Вы не можете использовать меня просто так», — вдруг сказал Цинь Ле. Сюли холодно хмыкнул и задумался. Он сказал: «Мальчик, расскажи мне последние новости, и я помогу тебе разобраться. Я дам тебе несколько советов и помогу решить некоторые неприятности. Считай это платой за использование твоей сферы». Цинь Ле ждал именно этих слов. Он сообщил ему о злых существах пустого мира, которые обосновались в оружейной секте и теперь понемногу жуют багровый континент, о нынешнем отношении Небесного Союза и восьми храмов к оружейной секте. Подумав, Сюли сказал: «У меня есть несколько предположений». «Внимательно слушаю», — напрягся Цинь Ле. «Во-первых, вы должны подружиться хотя бы с одной силой, будь то Небесный Союз или восемь храмов. Конечно, будет лучше, если удастся договориться с обеими силами». «Да, господин, я понимаю, о чем вы говорите. Потому что у них есть силы, чтобы в любой момент устранить оружейную секту. После объединения с одной силой вторая сила не сможет причинить вам вред. На время вы окажетесь в безопасности. А дальше, Ляньсе нужно как можно скорее развивать свои способности и укреплять силы. Когда пустой мир вторгнется, Небесный Союз и восемь храмов сконцентрируются на вторжении, и оружейная секта должна воспользоваться этим моментом. Ты должен помнить, что когда угроза вторжения минует, Небесный Союз и восемь храмов получат возможность напасть на вас снова, и если у вас будет достаточно сил, они не посмеют действовать небрежно». «Спасибо за совет. У вас есть еще какие-то предложения?» «Твоя сила слишком мала. Ты должен постоянно тренироваться, и лучше всего прорваться в пустой мир. Лишь в этом случае ты сможешь по-настоящему управлять 12 колоннами. Лишь тогда можно не опасаться столкновения с двумя силами меди. Конечно, если ты создашь бомбы глубинного уничтожения высшего уровня, ты в одно мгновение разнесешь силы меди в дребезги, и сможешь делать с багровым континентом все, что захочешь. Никто не сможет остановить тебя, никто не посмеет вмешиваться. Все сводится к тому, что у оружейной секты недостаточно власти, а я слишком слаб. Поэтому за время вторжения я должен накопить столько энергии, сколько возможно, и развить секту». «Верно, неплохо. Ты не так уж и глуп. Ах да, если хочешь спасти мастера секты, спроси у сил меди, как это сделать. У сил такого уровня должны быть способы, которые могут восстановить душу». «Спасибо за наставление, господин. Просто считай это платой за проживание в твоей сфере». Цинь Ле оборвал связь с Сюли. Он начал прилагать большие усилия, согласно совету Сюли. Сначала он должен был стать сильнее сам. 2 дня спустя Сечь Жичан, Сюн Си Юань и Чжан Тянь вместе прибыли к ядовитым болотам, где базировалась оружейная секта, и сообщили, что хотят встретиться. Цинь Ле вышел на переговоры. «У вас есть бомбы углубленного уничтожения?» — прямо спросил Сюн Си Юань. «Я только что сделал несколько», — ответил Цинь Ле. Во взгляде Сюн Си Юаня появилась радость, и он сказал: «Отлично, мы, Небесный Союз, купим их по цене, которую называла Сюн Тин Юй». «Тин Юй ведь уже приходила?» «Да», — улыбнулся Цинь Ле, — «я могу продать бомбы, но не за земные духовные камни. Вместо этого я хочу попросить Небесный Союз об услуге». «Говори». «Много лет назад мастер оружейной секты повредил разум, когда занимался ковкой. Надеюсь, Небесный Союз может его вылечить». «Разум? Нет проблем. Я представляю Небесный Союз и могу гарантировать, что мастер Ин полностью восстановится. И еще кое-что. Бомбы глубинного уничтожения должен активировать я». «Конечно, это может и делать тот, кто знает метод. Ты можешь это делать», — серьезно сказал Сюн Си Юань. «Мне нужно подняться в небо над оружейным городом и сбросить бомбы, Чтобы взорвать его, лучше всего сбросить их туда, где раньше располагались 12 колонн. Нет проблем, но как мы туда попадем? Нахмурился Цинле. Позволь мне отвезти тебя, хорошо? За темно-зелеными ядовитыми испарениями раздался голос Сюн Тин-Юй. На мгновение удивившись, Цинле немедленно ответил. Конечно, хе-хе, решено, я отвезу тебя, слабо улыбнулась Сюн Тин-Юй. Среди испарений показалась красивая фигура радужной бабочки, которая летела в сторону Цинле. Глава 253. Взявшись за руки, Цинле и Сюн Тин-Юй плечом к плечу стояли на спине радужной бабочки. Спина радужной бабочки была невероятно гладкой. На ней было много красивых и цветастых узоров, которые сверкали радужным блеском. Сюн Тин-Юй, одетая в пестрые блестящие одежды, была невероятно красивой. Ее соблазнительный, выворачивающий душу взгляд мог расплавить даже сердце самого бездушного человека. Цинле стоял рядом с ней и смотрел, как ядовитое болото под ним становится все меньше и меньше. Они видели приближающийся пламенный вулкан. Лицо Цинле было серьезным. Они должны были подняться в небо над бывшей оружейной сектой и сбросить бомбы глубинного уничтожения. Они применят бомбы, чтобы массово уничтожить злых существ пустого мира. Цинле никогда не имел дел с существами пустого мира. Никогда прежде не видел их. Он видел лишь призрачную птицу и зверя пустоты. По словам Се Цзиньсюань, призрачные птицы и звери пустоты не были чистокровными, их вывели специально для условий поля битвы пустоты. Они были не так сильны, как злые существа пустого мира. Пожиратель душ был чистокровным существом пустого мира. Сбежав с поля битвы пустоты, он перепугал весь багровый континент. Звери пустоты немного сильнее злых существ пустого мира. Поэтому их должно быть много, чтобы сдержать первую волну вторжения. Однако даже адаптация не отняла у них страх солнца, и обычно они не осмеливаются передвигаться днем. На данный момент был полдень, самый жаркий час дня. В тот раз мисс Се Цзиньсюань и я убили в каменном лесу пожирателя душ. Почему пожиратель душ мог спокойно существовать вне привычной среды? Усомнился Цинле. Се Цзиньсюань, хе-хе, ты знаешь ее? С интересом спросила Сюн Тин-Юй и улыбнулась. Можно сказать и так, я помогал ей забивать пожирателя душ, кратко ответил Цинле. Выслушав его с улыбкой, она не высказала ничего про Се Цзиньсюань. Вместо этого она произнесла: пожиратель душ был самым свирепым и особенно опасным существом пустого мира. Его сила заключается в том, что он может поглощать души, так что его сила связана с его душой. Он может обитать даже в чужом мире. Цинле внимательно слушал. Не все существа пустого мира могут получать силу из душ, серьезно объясняла Сюн Тин-Юй. Большинству существ, чтобы выжить, нужна демоническая энергия. Это источник их силы, она дает им жизнь. Нам нужен воздух, а им нужна демоническая энергия. Конечно, из этого правила есть некоторые исключения, например, пожиратель душ, но они весьма редки. Раз для жизни существам пустого мира нужна дьявольская энергия, выходит, это низшие существа? Спросил Цинле. Большинство, лишь некоторые могут не вдыхать демоническую энергию, да и то недолго. Это страшные существа, но их крайне мало, объясняла Сюн Тин-Юй, пока они летели к оружейному городу. Она рассказывала о существах пустого мира в мельчайших подробностях. После ее пояснений Цинле достиг определенного уровня понимания о пустом мире и населяющих его злых существ. Демоническая энергия, словно черный дым, окутывала пламенный вулкан и оружейный город. Когда они подлетели к задней части пламенного вулкана, на них стала давить гнетущая атмосфера. Демоническая энергия стала захватывать и эту область. Воздух стал темным и сырым. Один запах этого воздуха заставлял всех чувствовать себя унылым и подавленным. Выражение лица Цинле немного изменилось. Он не ожидал, что демоническая энергия будет распространяться так быстро. Всего за полтора месяца демоническая энергия почти охватила пламенный вулкан. С такой скоростью она быстро достигнет ядовитых болот, нового местоположения оружейной секты. Боишься за оружейную секту? В привлекательном взгляде Сюн Тин-Юй сверкала мудрость. Она понимала, о чем думает Цинле. Цинле мрачно кивнул. Успокойся. Какое-то время демоническая энергия не будет распространяться в сторону ядовитых болот. Говоришь, они не будут направлять энергию к ядовитым болотам? Глаза Цинле загорелись. Если они не глупцы, то не будут делать нечто настолько бесполезное. Несомненно, они направят демоническую энергию куда-то в другое место. Заговорив о разведчиках пустого мира, Сюн Тин-Юй забеспокоилась, Существа пустого мира – это не дикие звери. У них поразительный интеллект, есть существа высшего ранга. Более того, все они коварны, порочны и хитры. Ни один из них не будет легкой добычей. Они очень сильны, нахмурился Цинле. С ними невероятно трудно иметь дело, впервые вздохнула Сюн Тиньюй. Разговаривая, они постепенно углублялись в толщу демонической энергии. Каждую часть тела Цинле сдавливал дискомфорт. В его голове возникали дурные мысли, ему казалось, что его душа измарана грязью. В таких условиях даже хорошие люди превратятся в чертей. Вдруг воскликнул он. Поэтому ты должен использовать духовную энергию, чтобы создать световой щит, который защитит тебя от влияния демонической энергии, небрежно улыбнулась Сюн Тиньюй. Вокруг ее изящного тела возвышался прекрасный радужный щит. Черный дым шипел, сталкиваясь с его поверхностью. Ошеломленный Цинле кивнул и активировал искусство холода. По его телу потекли потоки энергии холода. Все его тело покрылось тонким слоем льда. Цинле не сразу почувствовал, как разум постепенно восстанавливается, спасенный от влияния пустого мира. Когда существа пустого мира приходят в наш мир, они создают щит из демонической энергии, чтобы защититься от влияния духовной энергии, слабо улыбалась Сюн Тиньюй. Более того, они могут выходить лишь в ночное время. Если они появятся тут среди бела дня, то будут испытывать сильную боль и постепенно ослабеют. Неудивительно, что они преобразуют земли, распространяя демоническую энергию постепенно. Они страдают от этого ограничения, понял Цинле. Конечно, если они ведут бой на Багровом континенте, то вынуждены терпеть все ограничения. Если мы попадаем в пустой мир, то мы чувствуем себя невероятно некомфортно, как и они здесь. Демоническая энергия может даже остановить нас, выпить все силы. Они медленно летели сквозь темное небо, охваченное демонической энергией, туда, где раньше был пламенный вулкан. Под темным небом лежали исполинские обломки разрушенного вулкана. Часть пещер разрушилась, а часть наполнилась невероятно плотной демонической энергией. На площади, где когда-то стояли 12 колонн, слились вместе 12 ям, образуя чрезвычайно широкое отверстие. Оттуда вырывалась скрученная энергия, доносились ужасающие вопли, словно злобные звери рвались наружу. 6 огромных каверн, оставленных бомбами глубинного уничтожения, заполняла отравленная серая вода. Из нее появлялись демонические насекомые, которые, видимо, использовали ее для размножения. Это были железные насекомые, странные насекомые пустого мира, производящие демоническую энергию. Оружейный город заполонили всевозможные уродливые растения, высокие, с толстыми стеблями, покрытыми шипами. Уродливые растения пустого мира полностью оплели оружейный город. В тени растений сидели звери пустоты, словно тихо чего-то ожидая. Цинле с первого взгляда понял, что оружейная секта и оружейный город исчезли навсегда. Пустой мир превратил их в демонические земли. В пещерах пламенного вулкана поселились несколько существ пустого мира. Сейчас они или тренируются, или что-то обсуждают. Сюн Тиньюй смотрела на разрушенный пламенный вулкан и многочисленные пещеры, не пострадавшие от землетрясения. Бомбы глубинного уничтожения лучше всего использовать здесь. Убить высокоинтеллектуальных существ гораздо выгоднее. Мы можем уничтожить сам вход в пустой мир, тихо воскликнул Цинле. Нет, поспешно рассеяло его заблуждение Сюн Тиньюй. Если мы не взорвем бомбы в пустом мире, то не сможем блокировать вход. Более того, взрыв лишь расширит его, облегчив вторжение злых существ. Это даст обратный эффект. Цинле на мгновение задумался и понял, что Сюн Тиньюй права. Кивнув, он сказал, тогда бабочка должна остановиться над пламенным вулканом. Нужно подойти немного ближе, чтобы моя связь с бомбами не прервалась. Хорошо, но мы должны быть осторожны, тихо выдохнула Сюн Тиньюй. Глава 254. Падение в пустой мир. Скорость полета радужной бабочки оказывала на область, охваченную демонической энергией, очищающий эффект. Сюн Тиньюй отдала приказ, и гибкие движения бабочки перестали быть такими гибкими и изящными. Сейчас радужная бабочка была над площадью, где когда-то стояли 12 колонн. Из входа в пустой мир донесся громкий, пронзительный вой. В этом вое была жажда убийства. Словно в яме выло самое жестокое существо пустого мира. Из ямы хлынула ужасающая, подавляющая сила. Сила тяжести мгновенно увеличилась в 100 раз. Цинле и Сюн Тиньюй сразу же ощутили, что им трудно дышать, словно железные глыбы обвалились на их тела. Они лишь падали к входу в пустой мир. Во взглядах Цинле и Сюнтиньюи мелькнул страх. Они сразу же запаниковали. Радужная бабочка интенсивно махала крыльями, пытаясь унести Сюнтиньюи и Цинле прочь от этого места. Однако силовое поле, словно гигантский магнит, притягивало их, не давая сбежать. В яме раздался сердитый, безумный, злобный вой. Он сотряс землю, ужасающая энергия понеслась к ним, словно волны прилива. Существа, рыскающие по всему городу, взволнованно взревели в ответ, услышав этот вой. Плохо дело. На восхитительном лице Сюнтиньюи был страх. Она в ужасе кричала. «Обратная гравитация! Это обратная гравитация!» Цинле пораженно смотрел на нее. «Обратная гравитация пустого мира притягивает все формы жизни, где есть духовная энергия!» Воскликнула Сюнтиньюи. «Должно быть, это существо высокого уровня. Его мощь слишком велика, он боится, что выход из пустого мира не выдержит его, поэтому активировал обратное гравитационное поле, чтобы сбежать из пустого мира и вторгнуться в багровый континент. Дела плохи». Цинле не сразу понял. У Сюнтиньюи не было времени на объяснение. Вместо этого она, приняв поспешное решение, сказала: «Цинле, защищайся изо всех сил». Цинле промолчал, сразу же активировав все 9 натальных дворцов, покрыв себя молниями, холодом и энергией притяжения. Его тело было под 3 слоями защиты. Затем Сюнтиньюи сказала то, что потрясло его до глубины души. «Другого выхода нет. Спускаемся в пустой мир». Схватив его за руку, Сюнтиньюи спрыгнула с радужной бабочки. В ее взгляде читалась решимость. Их тела, притягиваемые обратным силовым полем, мгновенно упали прямо в преисподнюю. Перед тем, как они исчезли в темноте, Цинле услышал печальные крики радужной бабочки. Затем мимо него молниеносно пронеслись десятки тысяч миль. В его съежившемся сердце зародилась нотка ужаса. Он знал, что падает туда, куда вел вход, в пустой мир. Вокруг сверкали молнии и огни. Иногда он мельком видел размытые фигуры свирепых существ. Они двигались в обратном направлении, к багровому континенту. Когда существа проносились мимо него, он ощущал ужасный смрад, его одолевали темные намерения. Под ними раздался суровый рев. Огромное, как древние звери под одиночным хребтом, существо размытой скалой летело к багровому континенту. Он едва мог рассмотреть их, существа двигались слишком быстро. Цинле мог лишь ощущать плотную злую энергию, которая могла бы задушить весь мир. Она могла поселить зло в его сердце, толкнуть его в бездну зла, из которой он уже никогда не вернется. Мимо проносились трассирующие вспышки, а Сюнтиньюи и Цинле, держась за руки, падали прямо в колыбель злых существ, в пустой мир. Постепенно он перестал обращать внимание на проносящихся мимо существ. Он крепко сжал руку Сюнтиньюи. Он ощущал тепло этой нефритовой руки. Их падение было неожиданно долгим. Он думал, что оно вот-вот закончится, но, вопреки его ожиданиям, они продолжали падать. Пустой мир, пустой мир. Есть ли у нас хоть один шанс выжить в колыбели злых существ? Горько улыбнулся он, ощущая, как внутри растут отчаяние и слабость. Время шло. Вдруг они ощутили мощный толчок снизу, и падение замедлилось. Цинле почуял крайне едкий смрад. Это был звериный запах, невероятно густой. «Мы здесь!» — воскликнула Сюнтиньюи, и вдруг у нее на спине засияли красочные радужные крылья, похожие на те, что были у бабочки. Она повисла в воздухе. Держась за руки, она и Цинле висели в воздухе темного мира. На вечно сером небе этого мира нельзя было обнаружить ни одного небесного тела. На горизонте виднелись бесконечные горные хребты и обширные леса. Растения были такими же, как те, что они видели в оружейном городе. Они были уродливыми, покрытыми шипами, они напоминали злобные лапы. Демоническая энергия заполняла этот мир. Его сковывала гнетущая холодная атмосфера. Пустой мир днем и ночью был пронзительно холодным. Уродливые растения опутывали весь ландшафт, насыщенный злой жизненной силой. Под их ногами дышали звери. Когда они посмотрели вниз, их лица помертвели. Во взглядах появился крайний ужас. Под ними рыскали бесчисленные существа пустого мира. Железные насекомые, гигантские ящерицы, пожиратели душ, демоны кровавых лезвий. Звери были везде, куда падал их взгляд. Все они собрались здесь, готовясь прорваться к багровому континенту. Гигантские ящерицы, Пожиратели души демоны кровавых лезвий были под 2 метра ростом. Их морщинистая серая кожа напоминала жабью шкуру. Их лица были неимоверно дикими. Они были одеты в доспехи и стояли на вершине иерархии. Из их поясниц росли хвосты рептилий, а шеи покрывала жесткая чешуя. У некоторых на затылке росли странные, изогнутые рога. У некоторых рога стройным рядом росли по линии позвоночника, напоминая горные цепи. «Рогатые демоны. Это рогатые демоны пустого мира», — вскрикнула Сюн Тин Юй. Все существа пустого мира посмотрели в их сторону. Они издали невероятный рев. «Выход над нами», — выкрикнул Цинь Ле. Над их головами кружился огромный черный водоворот. Он стремительно вращался, притягивая лишь существ пустого мира. Всасывающая сила несла их прямо к багровому континенту. «Пойдем». Сюн Тин Юй была поражена. «Держись крепче, мы улетаем отсюда. Эти звери и люди собрались здесь, чтобы проникнуть на багровый континент. Скорее». Ее радужные крылья быстро захлопали, она поспешно уводила Цинь Ле к отдаленному лесу. Она хотела сбежать от этой воронки как можно скорее. Здесь собралась орда существ и элита рогатых демонов. Она не хотела оставаться здесь ни секунды. Глава 255. Взорвать чертову дорогу. Под темным небом выли вооруженные до зубов звери пустоты, а рогатые демоны указывали на Цинь Ле и Сюн Тин Юй, выкрикивая что-то на языке пустого мира. Сюн Тин Юй плотно обхватила Цинь Ле, ее радужные крылья стремительно уносили их в сторону далекого леса. Воющие звери свирепо направлялись к ним. Бесчисленные злые и ледяные флюиды плавали в воздухе, блокируя им путь. «Взрывай их!» — вдруг выкрикнула Сюн Тин Юй. «Используй бомбы глубинного уничтожения и взорви их к чертям. Даже если перевернуть пустой мир вверх дном, это никак не повлияет на наш мир». Казалось, ее терзало беспокойство. Она знала, что после падения в пустой мир невероятно трудно выжить. Если они смогут перед смертью нанести злым существам серьезный урон, это будет стоить многого. «Хорошо», — ответил Цинь Ле, не колеблясь. На его ладони появилась бомба. Глядя на то, как к ним приближаются все больше и больше зверей пустоты, он кинул первую бомбу. Бомба, словно скопление голубых молний, скрылась в толще рыскающих зверей. Раздался грохот грома. Ум Цинь Ле молнией был связан с бомбой глубинного уничтожения. В его зрачках вспыхнула пылающая молния. В толпе зверей мгновенно раздался оглушительный взрыв. Грохотал гром, молнии извивались, словно змеи, вырвавшаяся на волю мощь словно расколола землю на две части. Многих зверей пустоты вмиг разорвало на куски плоти, всюду краснели брызги крови, лежали головы, отделенные от тел. Поднялась пыль, все заволок густой дым. Звери кричали от нестерпимой боли. Некоторые были покрыты кровью с ног до головы. Несколько гигантских ящериц и демонов кровавых лезвий пережили взрыв бомбы, потому что их тела были тверды, словно скалы, словно их выковали из стали. Они преследовали Цинь Ле и Сюн Тин Ю еще яростнее, чем раньше. Их звериные глаза излучали холодный, сводящий с ума свет, и Цинь Ле бил озноб, когда он смотрел в них. «У тебя еще много бомб?» – торопливо спросила Сюн Тин Юй. «Да, много». Цинь Ле достал еще 3 бомбы. «Прямо вперед, надо расчистить дорогу. Нас преследуют звери пустоты, а перед нами выход наверх. Нам нужен взрыв, чтобы расчистить дорогу», – громко закричала Сюн Тин Юй. Обернувшись, Цинь Ле увидел группу существ, которые их преследовали. Несколько рогатых демонов были облачены в доспехи. Они с подозрением смотрели на людей из мира духов, которые проникли в их земли. «Возьмите их живыми», — приказал на языке пустого мира рогатый демон с 4 рогами. «Они хотят взять нас в плен», — замахал руками Цинь Ле. Бомбы в его руках уже были готовы взорваться. «Ты можешь понимать их язык?» — вдруг поразилась Сюн Тин Юй. Ее глаза вспыхнули. «Ты действительно понимаешь их слова? Или же просто догадываешься?» Когда она сказала это, Цинь Ле замер. Он действительно понимал их. Он ясно и четко слышал, что говорят звери пустоты. Как у него это получалось? Цинь Ле был ошеломлен. «Я понимаю их язык». Кажется, Сюн Тин Юй была в шоке. Она пристально смотрела на Цинь Ле, и взгляд ее был странным. «На удивление нет времени. Сначала взорви их. Мы в небе, но они легко могут захватить нас». Посмотрев вниз, Цинь Ле обнаружил, что она права. Существа уже держали в руках белые копья, вырезанные из звериных костей, и огромные сети, сделанные из сухожилий. Когда они приблизятся, они нанесут удар. Цинь Ле, ничуть не колеблясь, бросил еще 2 бомбы глубинного уничтожения. Раздался резкий вой рогатого демона. Он кричал на языке пустого мира. «Избегайте их! Избегайте этих плодов!» Бойцы, держащие большую сеть, услышав его крик, поспешно приказали: «Прочь, избегайте их». Две бомбы упали в центр толпы. Два оглушительных взрыва вспыхнули среди существ. Две ужасающие ударные волны воспламенили воздух, исказив пространство. Искажение, невидимое исполинской рукой, скрутило зверей и рогатых демонов насмерть. Даже их кости рассыпались на куски. «Уберемся отсюда, когда появятся птицы пустоты. Цинле, когда увидишь приближающихся существ, взрывай их немедленно. Расчисти чертову дорогу», — крикнула Сюн Тин-Юй со сталью в голосе. «Хорошо». Цинле достал еще несколько бомб глубинного уничтожения. В пустом мире грохотали непрерывные взрывы. Каждый взрыв оставлял в земле огромную каверну, заполненную десятками трупов и фрагментами разорванной плоти рогатых демонов. Видя преследующих их зверей или рогатых демонов, которые преграждали путь, Цинле без лишних слов бросал бомбу. После этого всегда раздавался потрясающий взрыв. Тех, кто гнался за ними или пытался поймать, немедленно разрывало в клочья. Сюн Тин-Юй и Цинле, полагаясь на ее крылья и взрывы его бомб, мчались вперед, прокладывая кровавый путь. Сотни зверей и десятки рогатых демонов были разорваны на куски. «Хе-хе, эта бомба действительно впечатляет. Можно мне опробовать несколько?» Сюн Тин-Юй обернулась и посмотрела на него. Ее красивое лицо соблазнительно улыбалось. «Я хочу тоже разорвать врагов». Они больше не видели никаких существ. За их спиной были десятки ям, заполненных трупами рогатых демонов, что преследователи потеряли свое мужество и не решились следовать за ними. Сейчас они были в безопасности. По крайней мере, какое-то время им не нужно было бояться нападений. Поэтому Сюн Тин-Юй рискнула выразить свою заинтересованность в бомбах. «Ты не изучаешь искусство грома и молнии. Даже если ты возьмешь бомбу, ты не сможешь взорвать ее». Цинле прямо отклонил ее просьбу, сжав в кулаке две бомбы. «Как скупо», — закатила глаза Сюн Тин-Юй, но решила не настаивать. И вдруг она отпустила его руку. Цинле падал прямо в лес, наполненный дикими растениями, ветви которых напоминали острые зубья. Заметив падающую добычу, они начали возбужденно размахивать острыми ветвями. Они были готовы опутать Цинле и сожрать его, как только он упадет на землю. Цинле был в ужасе. Проклиная месть женщины, он поспешно активировал искусство грома и покрыл все свое тело синими молниями. Молнии толщиной с палец жарили эти растения изнутри, пока они не обуглились до черноты. Тело Цинле ударилось о ветви. Сюн Тин-Юй грациозно спустилась с небес, помахивая радужными крыльями. Она напоминала святую фею, которая снизошла на землю. На ее губах играла улыбка. Во взгляде виднелось удовлетворение. Она тихо сказала, вися в воздухе: «Я дала тебе руку, чтобы мы могли сбежать от зверей и рогатых демонов, а ты не хочешь дать мне даже несколько бомб. Ты заслужил того, чтобы я тебя сбросила. Ну как ты?» Она не могла сдержать хихиканья. Цинле сердито смотрел на нее, обнажив зубы. «Хорошо», она слабо улыбнулась и поджала зубы. Она приземлилась рядом с Цинле, покрытая радужным светом. «Мы избежали опасности, но никто не знает, как долго это продлится. Это пустой мир. Все ненавидят нас, как заклятых врагов. Они будут делать все, чтобы убить нас. Они преследуют нас, как Се Цзинь Сюань преследовала пожирателя душ, который проник в багровый континент. Мы стали общим врагом», — вздохнула Сюн Тин-Юй. «Есть ли способ вернуться на багровый континент?» Подавив свой гнев, Цинле решил рассмотреть вопрос серьезно. «Конечно же, мы уйдем так же, как и пришли. Однако сейчас это трудно сделать». Красивые глаза Сюн Тин-Юй смотрели в сторону выхода. «Сейчас там собрались все звери и рогатые демоны. Пока они там, выйти невозможно. Если обратное гравитационное поле до сих пор активно, мы не сможем, даже если будем пытаться. Сильнейшее существо пустого мира прямо сейчас проникает на багровый континент», — сказал Цинле. Во взгляде Сюн Тин-Юй появился страх, она кивнула. «Да, именно он создал обратное гравитационное поле. Я привела тебя в пустой мир, потому что он собирается выйти. Если бы мы не сбежали, он бы уже убил нас. Однако мы можем рискнуть. Находясь там, он ничего не может сделать. Мы до сих пор живы. Это доказывает, что твое решение верное», — похвалил Цинле. «Конечно, я крайне редко ошибаюсь», — Сюн Тин-Юй улыбнулась и высокомерно воскликнула. «Если бы я вела тебя к пожирателю души и узнала о твоей способности вызывать небесный гром, ты уже давно стал бы частью семьи Сюн. Если бы это случилось, хе-хе, ты бы стал одним из нас». В ее глазах мелькнул свет. Кажется, ее слова несли скрытый смысл. Словно она твердо решила, что Цинь Ли рано или поздно будет у нее в руках. Глава 256. Тяжелый марш. Внешний мир. Сюн Сю Юань, Си Чжи Чан, Чжан Тянь и люди Небесного Союза и восьми храмов располагались за пределами оружейного города, спокойно ожидая взрывов бомб глубинного уничтожения. Однако после длительного ожидания они ничего не услышали. Выражение Сюн Си Юаня постепенно стало мрачным. Может, с ними что-то случилось? Не должно. Радужная бабочка передвигается очень быстро, ни один зверь пустоты не может с ней сравниться, утешил его Се Чжичан. К тому же, со способностями Тин Ю иметь дело со злыми существами нетрудно. Серьезность не покидала взгляд Сюн Си Юаня. Тихо волнуясь, он сказал: «Я боюсь, что сюда могут проникнуть разумные существа. Сейчас слишком рано», — снова сказал Се Чжичан. Люди спокойно ждали. Наконец вылетела радужная бабочка, не прекращающая печально плакать. Сюн Тин Ю и Цин Ли нигде не было видно. Лица Сюн Си Юаня и Се Чжичана наконец изменились. «Что случилось?» — нетерпеливо воскликнул Сюн Си Юань. Радужная бабочка подлетела к нему и поспешно закричала, рассказывая произошедшее, убеждая его спасти Сюн Тин Юй. «Что?» — обратное гравитационное поле втянуло их в пустой мир. Си Чжичан был поражен. «Этим полем пользуются только разумные существа высокого ранга. Сюда на самом деле прибывают разумные существа. Они вылезают прямо из пустого мира. Это...» И он замолчал, но все могли понять смысл его слов. Сюн Тин Юй и Цин Ли находились в отчаянном положении. Тин Юй проникла в пустой мир. Она действительно проникла в пустой мир. Лицо Сюн Си Юаня было пепельно-серым. Он не был глупым. Он мгновенно понял, что их ждет. Если люди с багрового континента попадают в пустой мир, их судьба, ее сложно описать, тяжело вздохнул Чжан Тяньи, посланник восьми храмов, когда понял, что произошло. «Брат Сюн, пожалуйста, смирись с горем. На людей, ступивших в пустой мир, охотятся все злые существа тех земель, как мы охотимся на существ, попавших на наш континент. Шансов на выживание нет. Как я скажу это старшему брату?» Горе обуревала Сюн Си Юаня. «С появлением существ высокого ранга ситуация ухудшилась. Давайте приготовимся к тяжелой борьбе», — медленно успокоился Чжан Тяньи, и Небесный Союз, и восемь храмов понесли тяжелые потери. Эти двое, они лишь первые жертвы. Они уже похоронили Цинь Ле и Сюн Тин Юй. Они не думал, что эти двое смогут выжить в пустом мире. «Вероятно, они полагают, что я умерла», — Сюн Тин Юй улыбнулась горько и натянуто. «В любом случае, ко мне это не имеет отношения», — равнодушно сказал Цинь Ле. Три духовных хищника, каждый из которых достигал 7 метров в длину, летели в темно-сером небе. Они походили на призрачных птиц, но были в 10 раз больше. Духовные хищники были существами третьего ранга, их сила равнялась силе бойцов завершенного мира. Их острые когти могли прорвать и сталь, и камни. Они любили питаться человеческими мозгами и лучше всего чуяли существ с духовной энергией. Призрачные птицы, воскрешенные Лян Чжуном, произошли от существ пустого мира. Они были вариацией духовных хищников. Смешав кровь духовного хищника и духовного зверя, они смогли создать птиц, которые приспособились не только к полю битвы пустоты, но и к миру духов. Призрачные птицы не боялись солнечного света и могли даже летать под ним. Однако их происхождение не было чистым, так что некоторые слабости у них были. Духовный хищник был чистокровным зверем пустоты. Возможно, он не мог долго продержаться в мире духов, но в пустом мире он был невероятно силен. Три хищника очень долго кружили над лесом, разыскивая Цинь Ле и Сюн Тин Юй, чтобы взять их в плен и привести к правителям, чтобы те их убили. Именно из-за духовных хищников Сюн Тин Юй и Цинь Ле не смели взлетать в небеса, а вместо этого скрылись под густым пологом леса. «Я могу скрывать духовную энергию, хищники не могут обнаружить мое присутствие», — Сюн Тин Юй достала сверкающий клинок и срезала корни раскидистого древнего дерева. В нем тут же иссякла злокозненная жизнь. Эти деревья были крайне опасны. Они инстинктивно ненавидели их и атаковали немедленно, стоило к ним приблизиться. Оба уже привыкли к ним. Видя подобные деревья, они немедленно отрезали его корни, лишая его силы и предотвращая нападение. «Я могу скрывать духовную энергию благодаря особому сокровищу», — Сюн Тин Юй с любопытством смотрела на Цинь Ле и сверкала глазами. «Как насчет тебя? Я не видела у тебя артефактов или особой брони. Почему хищники не видят тебя?» «Хищники, летающие в небесах, продолжали разыскивать их. Сюн Тин-Юй беспокоилась, что Цинь-Ле выдаст себя. Однако хищники снова и снова пролетали мимо, не в силах обнаружить Цинь-Ле. Она сосредотачивалась каждый раз, когда хищники пролетали мимо, скрывая ауру и духовную энергию. Цинь-Ле словно растворялся в воздухе. Она не понимала как, потому что не ощущала ни одного колебания его энергии. Однако он стоял прямо перед ней. Она не знала, что Цинь-Ле вошел в состояние бездумного спокойствия. В таком состоянии он мог чудесным образом слиться с окружающей средой, стать ее частью. Его жизненная сила, его энергия, его кровь и душа, все они погружались в состояние бездумного спокойствия. Это превращало его в пустое место, помогая ускользнуть от чужой хватки. Именно поэтому хищники до сих пор не отыскали его. Цинь-Ле не понимал ее сомнений. Нахмурившись, он спросил: «Кажется, у тебя есть цель. Куда ты направляешься? Если скажешь мне, как ты скрываешься от хищников, я скажу, куда направляюсь», — улыбнулась Сюн Тин-Юй, глядя на него сверкающими глазами. «Справедливо, не так ли?» Цинь-Ле промолчал. Он посмотрел в глаза Сюн Тин-Юй и вдруг сказал: «Ты не такая, как прежде». «Прежде?» — удивилась Сюн Тин-Юй. «Вспомни Мохэ», — кивнул Цинь-Ле. На лице Сюн Тин-Юй появилась тень смущения. В ее прекрасных глазах сразу же заребило очарование. Она могла очаровать любого мужчину. Последний раз, когда она столкнулась с Цинь-Ле, она была полна любви. Каждое ее действие, каждая улыбка была наполнена эмоциями. Ей удалось обмануть даже Мохэ. Он ничего не заподозрил и отказался от убийства Цинь-Ле. Она говорила искренне, потому что отпечаток Цинь-Ле, хранившийся в ее сердце, заставлял чувствовать невероятную близость. Сейчас Сюн Тин-Юй уже не была во власти семени очарования, поэтому она утратила свою слабость. Поэтому ее речь, ее мимика и действия немного отличались от прежнего. Эти отличия бросились Цинь-Ле в глаза. «Хе-хе, такой ситуации больше не произойдет», — Сюн Тин-Юй быстро успокоилась и слабо улыбнулась. «Это очень странное чувство, но, испытав его, я нахожу его милым. Однако оно обессиливает, а я не люблю быть бессильной. Мне нравится брать инициативу в свои руки и порабощать сердца. Наоборот, мне не нравится», — она улыбнулась Цинь-Ле. Цинь-Ле не понимал смысла ее слов. Они ничего не объяснила. Найдя укрытие, они сели. Они достали духовные камни, чтобы восстановить силы. Они не могли поглощать демоническую энергию пустого мира и были вынуждены тратить духовную энергию, чтобы очищать легкие от демонической энергии, которой они дышали. Они тратили огромное количество духовной энергии. Они без остановки принимали таблетки, чтобы их духовные моря всегда были полными, чтобы в любой момент справиться с опасностью. Хотя у Цинь-Ле было свое мнение об атмосфере пустого мира, слова Сюн Тин-Юй заставили его почувствовать себя немного лучше. «Нам трудно в пустом мире, но это еще не так плохо. Когда злые существа подвергаются воздействию солнечного света, им гораздо труднее. Они могут действовать лишь в ночное время и, поглощая духовную энергию, чувствуют себя гораздо хуже. Под древним деревом, которое могли обхватить лишь 10 человек, три хищника стояли на коленях перед рогатым демоном. Он носил черные доспехи, а на голове было 4 изогнутых рога. В его темно-коричневых зрачках сиял темный и злой свет. Он был ростом в 2,5 метра, и его тело было черным камнем. Он источал неуязвимость. В руке он держал гигантский молот, выкованный из черепа зверя пустого мира, усеянный уродливыми шипами. На шипах была кровь. Казалось, они долгое время чего-то ждали. Сюн Тин-Юй и Цинь-Ле передвигались украдкой, избегая опасных областей, и наконец достигли этого древнего дерева. Они сразу же увидели рогатого демона. «Рогатый демон с 4 изогнутыми рогами», — воскликнула Сюн Тин-Юй, и ее взгляд посерьезнел. «Он равен по силе бойцу пустого мира». Цинь-Ле побледнел. Благодаря пояснениям Сюн Тин-Юй, Цинь-Ле знал, как опознать рогатых демонов. Те, что носили один рог, были сильны, как бойцы завершенного мира. Демоны с 2 рогами были бойцами натального измерения. Следуя этой логике, этого демона с 4 рогами можно было сравнить с бойцом пустого мира. «Я знал, что вы придете сюда», — холодно сказал он на языке пустого мира. Глава 257. Перебирая воспоминания. «Он уже давно ждет нас», — мягко сказал Цинь-Ле Сюн Тин-Юй. Выражение его лица было суровым, когда он смотрел на предводителя рогатых демонов. Сюн Тин-Юй нахмурилась и посмотрела сначала на него, а потом на 3 хищников. Она тихо спросила: «Ты можешь убить его с помощью бомбы глубинного уничтожения?» «Я попробую», — Он достал бомбу и издалека посмотрел на рогатого демона, вычисляя расстояние. Однако рогатый демон, кажется, заметил бомбу, и в его глубоких темных зрачках промелькнул страх. Три хищника, стоявшие перед ним на коленях, вдруг протяжно завыли и одновременно взлетели в воздух. Рогатый демон подпрыгнул в воздух, оседлав одного из хищников. Подняв гигантский молот, он холодно смотрел на Цинле и Сюнтиньюй. «Я не могу напасть, пока он находится в воздухе. Я не могу прицелиться», увидев, что рогатый демон отступает. Цинле изменился в лице и сразу же сдался. «Хочешь сказать, теперь твои бомбы бесполезны?» Сюнтиньюй бросила на него разочарованный взгляд. «Полагаю, я должна сделать это сама». Глаза Цинле загорелись. Он до сих пор не понял, какова истинная сила этой женщины. Он не знал, какого уровня она достигла, но понимал, что она чрезвычайно опасна. Он был уверен, что Сюнтиньюй может быть невероятно страшной. Она была не только феей и соблазнительницей мужчин. Вдруг рогатый демон начал вращать исполинским молотом. Его молот был выкован из черепа гигантского зверя. Он напоминал огромный жернов, украшенный окровавленными шипами. Было очевидно, что это оружие похоронило многих. Рогатый демон взмахнул молотом, и он помчался к ним словно метеор. Три страшных призрачных зверя выли внутри молота. Их тела наполовину вросли в молот, а наполовину рвались вперед, к Цинле и Сюнтиньюй. Воздух взорвался темной, сводящей с ума, гнетущей, кровожадной, жестокой энергией, которая вырвалась из гигантского молота. Казалось, сверху на них падает небо. Это был удар ножом в сердца и разумы Цинле и Сюнтиньюй. Точно так же атаковал пожиратель душ. «Будь осторожнее, это злая мысленная атака», — крикнула Сюнтиньюй краткая. Цинле не слышал ее слов. Скрученный поток зла ударил в разум, словно меч. Обхватив голову, он закричал от боли. Цинле мучило ужасающее чувство. Ему казалось, что кто-то перемешал его мозг острым ножом, превратив его в слизь. Его мысли разбили на кусочки, которые втянул исполинский молот. Однако это страшное чувство продлилось лишь секунду. Из сферы души вытек теплый, мягкий, очищающий свет. Казалось, он был способен очистить его разум от вторгшихся дурных мыслей. За короткий промежуток времени он уничтожил все злые, холодные, сводящие с ума, кровожадные мысли. Цинле пришел в себя. Страх покинул его сердце, и теперь он мог спокойно наблюдать за всем со стороны. Он видел, как изящные белые руки Сюнтиньюй несут смерть трем призракам. Из ее рук вылетал радужный свет, который полосовал призраков, словно острые мечи. Призраки рассыпались на бесчисленные части и превратились в пыль. Внутри молота раздался хруст. Это взорвались души зверей. Однако волна зла, источаемая гигантским молотом, непреодолимо мчалась к Сюнтиньюй. Сначала рогатый демон хотел убить ее. Рогатый демон силен, как боец пустого мира. Однако твой четвертый рог прорезался совсем недавно. Сюнтиньюй смеялась над рогатым демоном, задрав подбородок. Она снова подняла руку, чтобы схватить гигантский молот. Молот был размером больше жернова, его покрывали уродливые шипы. Эти шипы были острыми, как иглы. «Осторожно!» — крикнул Цинле. Сюнтиньюй мягко улыбнулась. Ее руки, словно радужные перчатки, покрывали слои радужного света. Сжав пальцы в кулак, она замахнулась на исполинский молот. Ее небольшой кулак сиял радужным светом. Кулак ударил по костяному молоту, и тот мгновенно рассыпался в пыль. Исполинский молот со страшной силой взорвался вдребезги. Цинле был настолько потрясен, что едва не упал в обморок. Рогатый демон побледнел и закричал, понукая хищника, которого оседлал. Он требовал немедленно покинуть это место. «Слишком поздно», — красиво улыбнулась Сюнтиньюй. В небо выстрелил красочный радужный луч. Из ее рукавов вылетело множество радужных лент, которые плотно связали трех хищников и рогатого демона. «Иди-ка сюда», — потянула Сюнтиньюй. Хищники парили высоко в небе, словно огромные орлы. Однако сейчас они были полны ужаса, потому что их тянуло к земле. Рогатый демон падал, переворачиваясь и панически крича. Цинле словно остолбенел. Сюнтиньюй взвелась в воздух, и в ее руке вдруг появился длинный меч. Она взмахнула мечом, и радужные лучи нанесли хищникам и рогатому демону смертельный удар. Она с такой легкостью убила трех хищников и рогатого демона с четырьмя рогами, которые были сильны, как бойцы пустого мира. Цинле дернулся. «Что такое? Ты боишься?» Сюнтиньюй посмотрела на него яркими глазами, улыбнулась и мягко сказала. «Я не люблю убивать или сражаться. Я предпочитаю, чтобы мои враги отступали без боя. Но я не знаю языка пустого мира и у меня не получилось очаровать этого уродливого ублюдка. Так как ты был бесполезен, у меня не оставалось выбора. Бесполезен, горько улыбнулся Цинле. По сравнению с Сюн Тинъюй, которая сражалась как сильнейший зверь, он действительно казался бесполезным. Без мощи бомбы глубинного уничтожения он был всего лишь тщедушным бойцом натального измерения. В пустом мире было слишком много существ, которые могли убить его. Даже некоторые растения пустого мира могли бы задушить его, если б он был неосторожен. «Мне не нравится, когда люди видят меня такой», — тихо сказала Сюн Тинъюй, бросив на него взгляд. «Те, кто видел меня такой раньше, плохо кончили». Лицо Цинле слегка побледнело. «Хе-хе, посмотри на себя, я просто играю с тобой», — Сюн Тинъюй помахала острым мечом и, хихикая, несколько раз ткнула трупы рогатого демона и хищников. Затем она достала шестигранный прозрачный нефрит с мутными желтоватыми вкраплениями, которые непрерывно сверкали. Она вложила его в рот рогатого демона. Труп источал невероятно слабые волны духовной энергии, которая быстро поглощалась мерцающими огнями. Нефрит стал темнее. Желтые пятна внутри медленно увеличивались в размерах. «Что это такое?» — с удивлением спросил Цинле. «Кристалл памяти», — небрежно ответила Сюн Тинъюй. «Что это?» — продолжил Цинле. «Когда живое существо умирает, его душа растворяется в мире. Но если смерть произошла недавно, воспоминания еще не успевают раствориться. Кристалл памяти способен хранить эти воспоминания», — посмотрела на него Сюн Тинъюй. «Когда Мохэ сказал, что извлечет твои воспоминания, чтобы узнать метод создания бомб и тайны колонн, он хотел воспользоваться именно им». Цинле нахмурил лоб. Вскоре кристалл памяти стал ярким, а желтые пятна внутри стали огромными, насытившись воспоминаниями. «Давай, ты переберешь его воспоминания и присвоишь жизненный опыт этого рогатого демона», — Сюн Тинъюй протянула ему кристалл памяти. Кристалл был весь в слюне, крови и какой-то липкой жидкости. Цинле чуть не стошнило. «Бери его сейчас же», — видя, что он отказывается, Сюн Тинъюй сунула кристалл ему в руки и протерла руки платком. «Ты понимаешь язык пустого мира, так что тебе будет проще это сделать. Я хочу, чтобы ты узнал, где находится поле битвы пустоты. Мы должны вернуться на Багровый континент, и сделать это можно еще и через поле битвы пустоты. Возле выхода сейчас слишком много существ пустого мира, к тому же, включено обратное гравитационное поле. Поэтому вернуться мы можем лишь через поле битвы пустоты», — объясняла Сюн Тинъюй, вытирая руки. «Я не знаю точного направления. Поэтому нужно перебрать его воспоминания. Он явно из элиты, так что должен знать, как попасть на поле битвы пустоты».